Глава вторая. Агония уходящей любви. Из дневника за март 2007 года. Брод через небо не пишется, сердце не бьется, колышется. Что ты хотела, не чаяла, очи прикрыла, растаяла. Брод через небо не можется, ветер комкается и ежится. На взрыт деревья проплакались, чувства не грелись, царапались. Кирилл Тер, «Брод через небо». Пока мы были в замке, в нашей квартирке гостил мой армейский друг Георгий, который привез тираж моей книги прозы и стихов «Брод через небо». Вручая мне сумку, Жора усмехнулся и сказал: «Тут тебе передачка от этого самого Сержа». Вместе с моим сборником он привез брошюры и книги Сержа «Рассуждения и практики по йоге и христианству». «А чего ты так неожиданно поморщился, Жоржик?» «Да странный он, неуважение ко мне выказал. Я вообще-то приехал забрать твой тираж в квартиру на Васильевском, а он сунул мне свои книги с усмешкой и даже словом не удостоил. Я уже хотел было отказаться, сказав, что ему я не друг и не сват, и не обязан терпеть подобное невнимание. Хорошо, твой мастер бесшумно появился в коридоре, я его помню, вместе переводку у камина. Хороший мужик. Ну, я и взял, когда он меня попросил. Мне тяжело сейчас распространять книги Колдунова, ибо я чувствую, что он манипулирует сознанием Яны. Но, сделав над собой усилие, я взялся. На день рождения Георгия Ивановича Гурджиева все собрались на квартире у Светы. Мастер также вспомнил и об Алексее Львовиче, ушедшем в другой мир в конце 2004 года, и сказал добрые и тихие слова о величии его влияния на творческую тусовку в Париже и России, еще и помирил меня с поэтессой и другом Хвоста. Я задал ему вопрос про Яну, он грустно на меня посмотрел и сказал, чтобы услышал только я. «Дело близится к ночи. Крепись, я тебя предупреждал. Как может быть?» Через пару дней было венчание Бориса с Евдокией. Мы с Яной были одними из свидетелей. Венчал отец Михаил. Яна визжала на меня с утра, так что лицо у меня было серого цвета. Я все время вспоминал совет мастера и с трудом держался. Еще через несколько дней Тома устроил у себя вечеринку в магазинчике, где продавал мед, кофе и чай. Помимо вышеперечисленных, там были и другие напитки. И когда все переместились в садик на лавочку, Яна насела на мастера, плюхнувшись на колени и впилась ему в губы. Зрелище было жутким. А я все никак не мог решиться с ней расстаться. Не хватало мужества и силы воли. Затем все-таки мастер спросил меня: «Ты обижаешься на меня, друг?» «Вы-то тут при чем?» – буркнул я, хотя обида в моем голосе присутствовала и весьма. «Извини, если задел твои чувства. С другой стороны, я показал тебе, что ситуация почти необратимая». «Показали, действительно показали», – прошептал я. «Что ты думаешь теперь делать?» «Не могу с ней расстаться», – пролепетал я и разрыдался на плече у мастера. Феодосия пришла к нам с Яной в гости. У нее были сложности на личном фронте. Мы пили коньяк, и вдруг она заплакала, сказав, что мы замечательная пара и должны это ценить. Каждый раз, когда кто-то из друзей напоминал об этом, я цеплялся за подобные слова всем своим существом. Как расстаться с Яной? Я считал ее моей духовной подругой, спутницей, товарищем по сотрудничеству, женой, наконец. Я сопротивлялся, цеплялся и страдал. Яна играла со мной, то привлекала к себе, устраивая бурные ночи, то унижала и отвергала. Какой-то приторный кошмар, тягучая липкая страсть. Мы пошли в гости к известному художнику с Монмартра, который оформлял наш диск «Русский рок» в Париже. Яна сидела рядом, держала мою руку, улыбаясь, была очень тихой. Потом вдруг на ее телефон потоком пошли смски, и она удалилась в библиотеку. Прошел час, и хозяин попросил меня найти и позвать Яну к столу, где была еще одна пара моих друзей, сидящих молча и смотрящих грустно в камин. Я нашел ее в библиотеке с трубкой домашнего телефона художника. Повинуясь внезапному порыву, я вырвал телефон и увидел на нем голландский номер. «Возвращайся к столу», — сказал я, с трудом сдерживая негодование, и, пройдя к камину, вернул телефон владельцу. Через 5 минут Яна влетела в залу, как фурия, и стала орать на меня сплошным матом. Художник как мог и успокоил, друзья, ошарашенные, удалились. Когда мы с Яной ехали вниз в лифте, она сунула мне под нос свой телефон. «На, сволочь, читай!» Я прочитал. «Любимая, я хожу по берегу Северного моря и думаю только о тебе. Мы сможем многое сделать вместе. Я это знаю и чувствую, и я этого хочу». «Зачем ты даешь мне это читать?» — спросил я могучим усилием, подавляя желание разбить ее телефон об пол вдребезги. «Это все ерунда. Шутка!» — загоготала Яна. «Ничего серьезного!» Мы вышли на улицу, и вдруг она с криком «Ты сволочь! Гад! Мерзавец!» бросилась и стала царапать мне когтями лицо. Я с трудом защитился, но из глубоких царапин пошла кровь. Яна бросилась на мостовую, шатаясь, пошла по центру проезжей полосы. «Мне все надоело!» — кричала она. Субботнее утро, машины мчались со скоростью за 100. Я прыгнул на нее, смял, отшвырнул с мостовой на тротуар, затем прижал к двери какого-то подъезда и держал за руки. Она извивалась и осыпала меня сплошной бранью, какую я никогда не слышал ни до, ни после, включая вечеринку у Тома. Я дал ей несильную пощечину, чтобы привести в чувство гарпию, отобравшую ее тело и сидящую в ней на этот момент. Вдруг она заплакала и обмякла. «Ты меня ударил!» Вокруг нас стали собираться зеваки и непонятные люди, раздались осуждающие голоса. Я рявкнул на них, что у моей жены проблема с алкоголем, белая горячка и истерика. Люди стали расходиться. Я снял ремень и связал Яне руки, взвалив, как охотник, добычу на плечо, унес домой, раздел и положил спать. Полночи я сам не сомкнул глаз, а рано утром позвонил мастеру в Голландию. «Все продолжается в том же духе?» — спокойно спросил он. «Все хуже и хуже. Я все это записываю, не знаю, надо ли, кому это интересно». «Интересно и поучительно», — голос мастера был бодр. «Это твое схождение в ад, в царство тьмы и кошмара. Держись, будь героем, прими решение, опыт неоценим. Добавить мне больше сейчас тебе нечего. Держи градус, а градус будет жутким, парадоксальным, тяжелым, а бывает радостным, светлым и теплым. Звони, или мы будем тебе звонить. Бог в помощь». «Спасибо, мастер, за поддержку». «Держись, повторяю, братушка». Яна проснулась, притянула к себе, как будто ничего и не было. После бурной страсти я принес ей в постель горячей китайской еды. «Давай куда-нибудь съездим. Поедем вместе. Может, опять в Биариц?» — предложила она. «Может быть», — ответил я, думая о том, что скоро мы будем расставлять точки над «и». С понедельника по пятницу она была тихой, иногда насмешливой, но мягкой. В среду после сауны опять привлекла меня к себе. «Иди, делай свое дело, будь мужчиной». Я, вспоминая Одиссея, его приключения, нимфу Калипсо, волшебницу с острова Цирцею, брал Яну и тосковал по своей Пенелопе, уже зная, что это не Яна. В пятницу из Голландии позвонил Яков. «Мастер призывает вас на уикенд в воркшоп. Биарица не будет. Мы сняли машину там же, где в начале нашего знакомства, и опять поехали к Якову. У мастера есть шведская ученица Ника, очень экономная. Когда она ночевала в спальном мешке у Дионисия на полу, рядом с 5 адептами, я спросил ее, почему ей не снять недорогую комнату в отеле, ведь у самой Ники много собственных земель и домов. «Все деньги в деле», — ответила мне тогда Ника и растянулась на полу. Ника приняла нас радушно, и уже в доме я понял, что колдунов расставил сети, его комната находилась как раз над нашей. Яна захотела прогуляться по берегу Северного моря. Пошли, нежно беседовали, она держала мою руку. «Заговор обреченных», — подумалось мне, — «агония уходящей любви». Пообедали в ресторанчике с любезной хозяйкой. На берегу Гаагского моря Яна стала петь мне свои новые песни на английском языке, пытаясь взбодриться. Луч заходящего солнца скользнул по ее лицу. Жалость и глубокая печаль отозвалась музыкой в моем сердце. Какая же она одинокая, никому не нужная, слабая. Я всегда пытался ее защитить, так часто забывая о себе. Но еще она самонадеянная, упрямая, наглая. Опасно жалеть ее. «Пойдем, мой милый, надо поспать. Вечером встреча», — сказала вкрадчиво она. Мы пришли, и Колдунов пригласил нас попить чай. Я ждал Яну, чтобы вместе идти спать, но она слушала Сержа, открыв рот, и беспечно кокетничала. Феодосия говорила ей, что с ним это весьма опасно, но Яна всегда знала все лучше всех. Колдунов был любезен, предлагал нам совместный проект, чтобы я писал для серии его книг. Я чувствовал себя как человек-амфибия в наброшенной на него сетке или прячущийся от раскатов грома усталый странник, знающий, что через секунду падет ледяной ливень с обилием безжалостных молний. Ника, все утро показывавшая мне репродукции картин Николая Рериха и ушедшая куда-то по делам, объяснила Яне, что на кухне есть кнопка для вытяжки, если кто-то вдруг захочет покурить. Я об этом не знал. А Яне, увлеченной своим кокетством перед Колдуновым, было явно не до меня. Она сидела за столом в высоких кожаных сапогах, а я, поскольку собирался с ней идти спать, снял ботинки и остался в шерстяных носках. В какой-то момент я, не знающий, не предупрежденный о наличии вытяжки на кухню, взял сигарету и попытался приоткрыть окно, не заметив, что жалюзи могут упасть вниз. И они упали на кипящий чайник. И чаек Сержа Колдунова пролился мне на правую ступню. От дикой боли я чуть не потерял сознание. Яна очухалась и, потащив меня в ванну, стала мочиться мне на ногу. Стало легче, но Серж сказал сунуть ступню в таз с холодной водой. Оглушенный болью, я не сообразил, что этого делать категорически нельзя. Кожа пошла пузырями. Приехали голландцы и повезли меня в аптеку. Яна и Серж не расставались под предлогом поиска для меня лекарств. Вечером на встрече с мастером они сидели вместе. Я с дикой болью, в перевязанной от ожога второй степени ступне, чувствовал холод страшного одиночества. Гонг пробил, гонг протрубил. Молния ударила в дерево с трещиной, которая окончательно раскололась надвое и загорелась. С трудом я помню, что мы добрались до Парижа в ночь с воскресенья на понедельник. Утром Яна топтала мои вещи и оскорбляла меня, несмотря на то, что состояние мое было крайне плачевным. Вечером мы собрались у Феникс в одной из веренных ей квартир внизу Монмартра, у пиццерии Сент-Кирилл. Я с трудом понимал происходящее, боль была жуткой. Когда я увидел там Колдунова, я ничуть не удивился. Хищник, почувствовавший добычу, готов преодолеть за пару часов сотни километров. Кто-то из голландских учеников мастера пригласил меня покурить и рассказал, что явился свидетелем, как мастер запретил следовать за нами Колдунову открытым текстом. Однако неудержимый, влюбленный, впрыгнул без ведома своего учителя в следующую за нами машину голландских учеников шестым пассажиром. В конце вечера он бросился помочь мне нести какие-то пакеты и донес их до нашей с Яной квартирки, бросив при расставании на нее многообещающий взгляд. Когда все прощались, я тихо задал мастеру вопрос. «Скажите, мастер, зачем в комнате Колдунова на море, рядом с православными иконами и знаками йоги, стоит его фотография в капюшоне, фас и профиль? Таким образом, наверное, он наращивает свою вторую половину двойника в астрале и тело сновидения». «Но вы же так не делаете», — задал я ребячески абсолютно нелепый вопрос. Но мастер, видимо, войдя в мое незавидное положение, проявил исключительную тактичность к моей ненамеренной глупости. «Я много чего, мой друг, не делаю из того, что делает Серж, и тебе, увы, этого не советую», — ответил он с дружеской улыбкой и твердо похлопал меня по спине. И вот настал день, который уже давно, наверное, был прописан в моей судьбе и, наконец, стал реальностью. С утра Яна ни с того ни с сего схватила мою черную куртку и с яростью бросила в меня. Куртка взмахнула рукавами, словно недобрая птица крыльями, и сбросила с полки нашу с Яной фотографию, а также старинную открытку с образом Богородицы в рамке под стеклом. Стекло разбилось, потом оно успокоилось, но я ушел глубоко в себя. После обеда мы зашли к Борису и Евдокии, а затем большой компанией направились к нам домой. Здесь были мастер, Яков, брат Езид, Феникс, Феодосия, еще несколько учеников мастера, Серж и мы с Яной. Пока все зашли в магазин за едой и вином к ужину, я решил первым направиться домой. Серж увязался за мной. Я вышел на наш балкон покурить, он последовал за мной туда. Мы были в квартире вдвоем. Серж аккуратно начал. «Зачем она тебе? Ну скажи. Ты такой видный парень. Она не ценит тебя. Она тебя недостойна и не сможет оценить. Да у тебя может быть сколько угодно женщин. 3, 5, 7. Оставь ее, и ты будешь на расхват». Я не отвечал. Я понимал, что он хочет нас развести любой ценой. Наверняка он говорит Яне то же самое про меня. Я устал, и мне не хотелось хамить ему или выгонять его, поскольку Яна дала слабину, и уже давно, и все, что происходило, было теперь весьма логично. Я хотел попросить его опустить эту тему, но в этот момент в приоткрытую дверь нашей квартирки на третьем этаже стали заходить первые гости. В какой-то момент Яна попросила меня контролировать количество ею выпитого. «Если я начну сильно пить, милый, останови меня». Я сухо кивнул. У меня дико болела нога, и, как назло, не было обезболивающего. Вечер разворачивался весьма спокойно. В какой-то момент Яков поставил фильм Эльдара Рязанова о Гансе Христиане Андерсене и его двух женщинах. Все сосредоточенно смотрели кино, и Яна стала пьянеть. «Дорогой, пожалуйста, налей мне последний стакан белого. Там, на кухне, в шкафчике, я припрятала бургундское, которое ты купил. Там как раз на один стаканчик. Ну, принеси, налей мне». Мастер внимательно посмотрел на нее, и потом я встретился с ним взглядом. Его глаза говорили: «Я понимаю твою боль, как физическую, так и страдания души, и неизбежное желание что-либо изменить. Прими, смирись и прости, даже если это еще не произошло», — говорил мне взгляд моего духовного учителя. И еще этот взгляд говорил мне: «Ты сам видел, я сделал все, что мог. Готовься». Я слабо улыбнулся мастеру и пошел на кухню наливать Яне вино. Феодосия была там же, и в этот момент Яна, слегка шатаясь, подошла к нам. Я молча налил ей стакан, опустошив бутылку. «Тебе не надо, ты же сама просила, чтобы тебя остановили», — укоряет Яну Феодосия, и я поддерживаю ее. «Какие вы глупые, злые и упрямые», — кокетничает с нами Яна. «Мы же гуляем, отдыхаем, общаемся». «Ну хорошо», — картина всплеснула она руками. «Это точно последний?» Нога моя пылала от боли. Я пошел прилечь в спальню. Заснул. Проснулся от того, что кто-то меняет повязку на ноге и машет ожог. Приоткрыв глаза, увидел Яну с Сержем и сделал вид, что сплю, даже не шелохнулся. Затем, когда вернулся в комнату, увидел, что Яна уже вовсю хлещет красное. Атмосфера вечера изменилась, стала жесткой. Я вырвал стакан из Яниной руки. «Тебе хватит, ты сама просила». «Да пошел ты!» – заорала на меня Яна и осыпала отборными матюгами. Брат Езид и Яков подлили масло в огонь, поставив на смену фильм об Андерсоне какой-то японский современный фильм о самураях, где махали мечами и кровь лилась рекой. От боли я отключился на диване. Когда я открыл глаза, Серж активно наливал Яне виски из собственных запасов, и она осушала залпом стакан за стаканом. Потом она села на стул, расставила ноги и, качаясь на стуле с бокалом в руке, глупо смеясь. А Серж смотрел в нее немигающим взглядом куда-то вглубь ее ауры. Я хотел встать, но от боли в ноге опять отключился. Через 10 минут я очнулся, и ничего не изменилось. Причем они как бы парили вне квартиры, как удав и кролик над плоским экраном кинотеатра, и казалось, что никто вокруг не замечает происходящего. Морщась от боли, я встал и громко сказал: «Серж, пошел вон из моего дома!» Наступила звенящая тишина. Только Яна, как заведенная кукла, продолжала бессмысленно качаться на своем стуле. Серж вскочил. «Как ты смеешь?» – забегал по комнате он. «Скоро это место уже не будет твоим!» «Пошел вон из моего дома!» — громко повторил я. «Да я тебе устрою! Да тебе секир башка!» И Серж показал на себе, чиркнув ладонью под подбородком. «Не показывай никогда на себе, а сейчас убирайся!» — твердо повторил я. «Или я выкину тебя отсюда сам. Как оно там будет, так и будет. А сейчас вон из моего дома!» Серж схватил сумку и устремился вниз по лестнице. Все быстро засобирались. «Ты зря показал ревность», — упрекнула меня Феникс. Мастер грустно посмотрел на меня и потрепал по плечу. Все ушли. Я не выдержал и позвонил мастеру, извинился. Он сказал, что понимает, дал трубку Сержу. «Ты меня извини, брат», — сказал я Колдунову. «Я по-другому не мог». «И ты меня извини», — ответил Колдунов, который наконец-то добился своего, и мне показалось, что настроение у него весьма приподнятое. «Да, да», — пробормотал я и повесил трубку. Пьяная Яна села с дымящейся в зубах сигаретой за фортепиано и стала импровизировать. «Несносный, ты всех выгнал», — сказала она мне. «Ты не даешь мне никакой свободы». «Это не свобода, Яна, это наглая распущенность. Твое единственное занятие в последнее время — это кормить своих бесов на моих глазах. Делай это с Колдуновым или без, я больше не хочу этого видеть». «А, значит, ты меня прогоняешь, да?» «Ну все, тогда мы расходимся». «Давно пора. Нечего тянуть эту волынку», — закричала она. «Я ложусь спать в салоне», — сказала Яна и стала раскладывать диван для гостей. Я снял постельное белье с нашей общей кровати и бросил на пол у окна в салоне, так как не собирался спать один в холодной, как северный грот зимой, пустой спальне. Утром Яна убежала в 8 часов из дома, наверняка навстречу с Сержем. Я слышал, лежа у окна, стук ее каблучков вниз по лестнице нашего дома и понимал, что на этот раз возврата назад не будет. Никогда. Утром позвонил мастер, и я зашел к Евдокии и Борису, откуда мой учитель собирался отбыть в Голландию.